проходи, присаживайся», — пригласил он. «Мы что, вдвоем?» И посмотрел на пустой бар за исключением двух дроидов-телохранителей, сильно напоминающих аграфских квайгонов, рядом с его столиком. «Нам не нужны лишние свидетели. Присаживайся, не обращай на дроидов внимания». Сел напротив него и, хорошо рассмотрев его лицо, понял, с кем имею дело. «Как я понимаю, вы отец Марини». «Совершенно верно, Блесс. Наверное, стоило нам раньше познакомиться, но не думал я, что у вас с Марини все зайдет так далеко. Боюсь, у вас устаревшие сведения, у меня с Марини все закончилось, по сути, так и не начавшись». «Не все так просто, Блесс, не все так просто, да куда может быть проще, она улетела и вышла замуж. Она выполнила свой долг перед кланом. Это я понимаю, но меня это больше не касается». «Обиделся?» «Нет. Она сделала свой выбор, и я его уважаю. Расскажите лучше, какие у нее проблемы?» Она связалась со мной, но ничего не объяснив, попросила о помощи. «Зря она это сделала». «Зря. Ты не против чего-то выпить?» «Бармен, нам две порции джагетты». «Да я вроде как завязал с алкоголем». «Давно. На предыдущей станции, после того, как напился и меня обокрали». «Это хорошо. Бармен, сделай 4 порции». Слегка охреневший посмотрел на него. «Что?» «Думаю, нам еще мало будет, разговор у нас долгий». Появившийся из ниоткуда бармен поставил на столик 4 бокала и вновь исчез. Отец Марини немного отпил из бокала, после чего достал из кармана и положил на стол круглую коробочку и нажал на кнопку. Столик окутало силовое поле. «Знаешь, что это?» — спросил он, внимательно наблюдая за мной. «Знаю. Полок тишины. Ты хорошо осведомлен о спецоборудовании, откуда?» Догадался, не мог же я ответить ему, что мне доводилось видеть эту штуку когда-то давно, когда я находился в камере СБА Ротана. «Расскажи мне, что произошло там в колонии?» «Я сюда пришел, не это обсуждать, какие проблемы у Марини?» «Дойдем и до этого, а пока ответь на мой вопрос». «Боюсь, у меня мало времени, чтобы это обсуждать. Я пришел сюда только из-за просьбы Марини. Время есть, я никуда не тороплюсь. Зато у меня его нет. У меня местное СБ на хвосте». «Местное СБ? А какие у тебя проблемы с ним?» «Серьезные. Собственно, эти проблемы вы мне создали». «Я?» «Да, когда мне оплатили каюту в люксе». «Так, других не было». «Я все понимаю, но местному СБ это не объяснишь. Они ничего слушать не хотят». «Ты говорил СБ о нашей встрече?» «Конечно, нет, но думаю, они скоро меня отследят и будут здесь, поэтому мне нужно уходить. Поэтому я и спрашиваю, какие проблемы у Марини». «Что произошло на корабле?» «Ограбление». «Местные новости, посмотрите». «У тебя есть запись допроса в СБ?» «Есть». «Перебрось, я хочу посмотреть». «Держите, мое время уходит, а я так ничего не выяснил о проблемах Марини». «Не спеши. Сейчас решим, это небольшое недоразумение». Он нажал кнопку, и полок тишины отключился. После чего к столику подошел разумный. «Вот запись, разберись с местным СБ. Если возникнут проблемы, скажи, что я сам с ними позже свяжусь». «Сделаю», — ответил разумный и исчез, как и бармен в подсобном помещении бара. Пока они общались, я пытался вспомнить, где я видел этого разумного. Как только он повернулся спиной, вспомнил его. Именно он находился среди толпы, когда я улетал на флот. Убедившись, что я в числе улетающих на флот, он ушел. Полок тишины тем временем вновь включился. Я вспомнил этого разумного, он постоянно следил за мной на Элзабии. «Неужели ты думал, что я не проверю того, с кем встречается моя дочь?» «А я думал, что это работа СБ полиции». «Нет, у меня своя служба безопасности. Он сейчас решит все вопросы с местной СБ, так что можешь никуда не спешить». «Простите, а кто вы, в смысле, чем занимаетесь?» «А ты не знаешь». «Нет, я никогда раньше не интересовался этим вопросом и ничего не знаю ни о вас, ни о ее матери. Я старший федеральный судья». После этого стало понятно, с кем разговариваю и почему здесь столько охраны. Старшие федеральные судьи были вроде начальства у простых судей. Сами они судебные процессы уже не вели. Они назначали судей на различные процессы и выступали в роли консультантов для судей на сложных процессах. Каждому из них полагалась личная охрана. Мне сразу вспомнили слова Жан, что таким разумным не отказывают, а также стало понятно, кто приложил руку к выкупу моего контракта у флота и еще много к чему. «А ваш брат в полиции?» «Да, у нас в семье все юристы». «А как же тогда Марине?» «Она в мать пошла, раньше не хотела становиться юристом, но пришлось». «Давай вернемся к колонии». «Что там произошло?» Посмотрел на меня и добавил, «Это действительно сейчас важно. Тогда у меня тоже к вам будут вопросы, на которые я хочу получить правдивые ответы». Отвечу на что могу, но есть вопросы, на которые я не смогу ответить. Договорились. Спрашивайте. Расскажи мне, что произошло в колонии. Просто так получилось, что ты единственный, кто сумел оттуда выбраться. Про колонию точно не знаю, я же служил не в колонии. А где? Я думал, вы знаете. В научной экспедиции. А как ты там оказался? Туда ведь не отправляли кого попало. Я не кто попало. Извини, я неправильно выразился, туда попадали только с одобрения СБ флотов. Так получилось, им требовался водитель грузовика, а я оказался единственным, кто умел водить грузовик. Танки умели водить все, а вот с грузовиками и бронетранспортерами дело обстояло немного по-другому. Значит, СБ флота одобрила твою кандидатуру. Теперь мой вопрос. Как я понимаю, это вы выкупили мой контракт у флота. Не я, но это сделано по моему приказу. Здесь я понял, что расторгнуть контракт будет не так просто с учетом того, кто сидит напротив. Зачем вы это сделали? Мы позже вернемся к этому вопросу. Сейчас мой вопрос. Что ты знаешь о бункере древних? Вообще, я думал, что этот вопрос будет первым. Значит, знаешь. Там это небольшой секрет. В смысле, раньше им был? Ты не ответил на мой вопрос. Потому что я не знаю, что отвечать. Правду. Правда заключается в том, что там погибло несколько тысяч разумных, и все из-за этого грёбаного бункера. А что с самим бункером? А что с ним может случиться? Как стоял, так и стоит. Ты там побывал. Сейчас мой вопрос. От вас, я имею в виду от Элзаби, приходил запрос в колонию обо мне, кто и зачем его посылал? Глава 13, это было сделано по моему запросу. Требовалось выяснить твою судьбу. О том, что с тобой происходило на флоте, я был хорошо осведомлен, а вот как только ты попал в колонию, обратная связь пропала, пришлось выяснять твою судьбу таким образом. Вообще, я удивлен, что ты знаешь об этом запросе. Зачем вы отслеживали происходящее со мной на флоте? Это уже другой вопрос. Вернемся к бункеру.